Джад лежал на середине лестницы, ухватившись за балясину перил. В тот момент он услышал звук бьющегося стекла и пронзительный крик Ларри. Он начал подниматься по лестнице, но внезапно раненая тварь появилась перед ним на верхних ступеньках. Она двигалась вниз большими шагами. Джад поднял пистолет и, не целясь, выстрелил. И тут же почувствовал сильный удар по руке когтями, которые в следующее мгновение вырвали у него пистолет. С хриплыми стонами, залитое кровью существо, шатаясь, проследовало вниз, мимо Джада. Прислонившись к перилам, он видел, как бледный силуэт удаляется по направлению к кухне. Джад быстро взбежал по лестнице. Пошарив рукой по полу возле трупов Роя и первого монстра, он нашел свой фонарик и включил его. При свете фонаря ему удалось обнаружить мачете Ларри. Взяв его, Джад бросился по коридору к спальне Мэгги. Здесь он увидел, что ширма из папье-маше разодрана и валяется на полу, а окно позади нее разбито. Потом луч фонаря выхватил из темноты лежащее на полу обезглавленное тело. Джад присел над ним и только тогда понял, что это всего лишь восковая фигура Тома Бэгли, друга детства Ларри. Джад подбежал к окну и посмотрел вниз. На земле лежали два распростертых тела. Над одним из них склонилась женщина. Это была Донна. «Он жив?» — крикнул Джад. Донна подняла голову и посмотрела на него. «Джад, с тобой все в порядке?» «Да, со мной все хорошо», — солгал он. «Ларри! Ларри живой?» «Я не знаю». «Ради бога, помоги ему! Вызови врача, вызови скорую помощь!» «А ты? Ты пойдешь вниз?» «Да, я иду за чудовищем». «Нет, не надо, не ходи!» «Окажи Ларри помощь!» Джад отвернулся от окна, пересек комнату и подошел к комоду. Засунув мачете за пояс, он выдвинул верхний ящик. Автоматический кольт, некогда принадлежавший покойному мужу Мэгги, лежал там в целости и сохранности. Нажав кнопку на ручке пистолета, Джад вынул из него пустую обойму, затем достал из кармана свою на 20 патронов и вставил ее в гнездо. Обойма с тихим щелчком точно вошла на место. Передернув затвор, Джад загнал в ствол первый патрон и выбежал из комнаты. Перешагнув через тела в коридоре, он бросился вниз по лестнице и вскоре был уже на кухне. При свете фонаря он увидел на полу следы крови. Эти следы привели его в кладовую, дверь которой была открыта. А дальше пошли по крутой деревянной лестнице в подвал. В подвале было сыро, прохладно и пахло землей. Осветив помещение, Джад увидел вокруг себя множество корзин, ящиков, полок, уставленных пыльными банками с консервированными овощами. Из любопытства он отошел от кровавого следа и приблизился к куче корзин. За ними, как и было сказано в дневнике Лили Торн, обнаружилось отверстие в земляном полу. Он снова вернулся к блестящим пятнам крови и пошел по их следу, пока тот не привел его к стоящему вертикально у стены рундуку, в которых матросы на кораблях обычно возят свои пожитки. Джад заметил, что крышка на рундуке заперта висячим замком. Значит, чудовище внутрь спрятаться не могло. И тут до слуха Джада донеслись два слабых выстрела. Стреляли где-то вдали. На мгновение он забеспокоился, но потом решил, что, очевидно, это стреляла Донна, чтобы привлечь внимание полиции для оказания помощи Ларри. Положив фонарик на земляной пол справа от рундука, он убрал кольт в наружный карман куртки. Потом просунул пальцы между рундуком и стеной и потянул его на себя. С громким скрипом тяжелый Ларри отошел в сторону на невидимых петлях. На его задней стенке болталась веревочная ручка. Веревка была темной и влажной от крови. Позади рундука, где должна была находиться сплошная стена, Джад увидел вход в низкий тоннель. Подобрав свой фонарик, он без колебаний двинулся в это темное подземелье.